и шоссе впереди было пусто, но водитель армейского грузовика взял чуть влево, не позволяя мотоциклистам обогнать себя. Баловался, конечно, но мотоциклисты не приняли игру, отстали и шли теперь плотной группой, выжидая. Солдаты разглядели двух девушек, сидевших за рулем мотороллеров. Очень даже ничего были девушки, особенно одна. Гурьянов, да и все остальные, сразу выделили ее из группы и стали звать подъехать поближе. Но мотоциклисты высокомерно игнорировали эти знаки, не злились и не отвечали, а дождались развилки на шоссе и свернули в сторону. Из кузова было видно, как, набирая скорость, они уходили все дальше, и та первая девушка легко шла впереди, в авангарде группы. Под клекот автоматных очередей десяток служебных собак ползли в высокой траве полигона школы служебного собаководства. Инструкторы-проводники стреляли над ними холостыми патронами. Другие собаки отрабатывали хождение по буму, подъем и спуск по лестнице. А на окраине полигона стояли вольеры, похожие на выстроенные в ряд стена к стене дачные домики с решетчатыми палисадниками. А за решетками молодые служебные псы исходили здоровым громоголосым лаем, поднимаясь на задние лапы, демонстрируя мощную грудь и клыки с правильным прикусом. Поглядывая на собак, Гурьянов шел вдоль вольеров навстречу пожилому майору, поджидавшему его посреди ряда. Подойдя, Гурьянов с небрежным шиком старичка сначала вроде бы лениво понес правую руку к виску. Но в последний момент ладонь взлетела, выпрямилась. «Товарищ майор, младший сержант Гурьянов прибыл по вашему приказанию». «Вольно». «Вольно, Митя, здравствуй». Майор дружески протянул руку, и Митя, поздоровавшись, тоже перешел на гражданский стиль разговор. «Здрасте. Чего у вас тут?» «Пес один взбесился», — сказал майор. «Главное, вчера купили. Нормальный был». Вдвоем они направились к крайнему вольеру. У двери вольера стоял солдат с перевязанной рукой. «Не пускает Челушкин?» — спросил у него майор. «Никак нет, товарищ майор. Главный на рынке вчера слушал, а тут раз и кинул, созверел прямо», — пожаловался солдат. В вольере сильный пес с хорошо развитым массивным костяком и занарно-серым волчьим окрасом. В отличие от других собак, он молча ходил по эллипсу, косил в сторону Гурьянова и майора злобным взглядом. «Красив, сукин сын, а?» — повернулся майор к Гурьянову. Гурьянов неспешно прошел вдоль забора, свернул за угол, и пес остановился, настороженно следя за ним, пригибая морду к земле. А когда дошел Гурьянов до следующего угла, пес молча одним прыжком бросился на ограду в его сторону. Аж забор закачался. Гурьянов вернулся к майору. «Войдешь?» — спросил майор. «Войти-то не штука», — задумчиво ответил Гурьянов и вновь повторил свою прогулку. И снова едва дошел он до угла вольера, пес молча яростно кинулся в его сторону. Не спуская глаз собаки, Гурьянов сказал: «Челушкин, лопату!» Солдат козырнул ему, словно офицеру, и убежал за лопатой, а майор потянулся к кобуре, но Гурьянов с усмешкой остановил: «Не надо! Смотри, покусает!» «Сроду не было!» Гурьянов взял у вернувшегося солдата лопату, сильным броском перебросил ее через изгородь, вольер, в тот угол, который с такой настойчивостью охранял пес. Второй рукой уже открыл засов на двери, шагнул в вольер. Пес растерянно метнулся между брякнувшей лопатой и вошедшим Гурьяновым. Выбрал Гурьянова. Присел для прыжка, но в ту самую долю секунды, когда тело собаки должно было взмыть в воздух, Гурьянов издал тихий, странный для нашего слуха звук, нечто вроде томного воя.